«А ничего так, кучеряво живешь, боец», — раздалось от входа в палату. Трофимыч искренне обрадовался гостю. Владимир, какими судьбами в наши Палестины? Да так, разгладив усы, Харунжий Горелый прошел в палату и немного неуклюже приобнялся служивца. Проходил мимо, дай, думаю, зайду, все равно мимо прохожу. Так, болезный, которая твоя тумбочка, выбирай любую, не ошибешься, я один в палате. Ух ты, крякнул Харунжий, за что честь такая, не скажешь, ась, честь это больше на камеру-одиночку смахивает. Сижу тут под одной уткой. Да ладно, встопорщил усы Трофимыч, но глянув на Владимира, поменял пластинку. А Тимоти хрен жуете, а ты не брешешь, как я погляжу. Хотя, говоря по-простому, система безопасности тут аховая. Я от приемного покоя в твою палату просочился, никто не остановил и документы не проверил. Ладно, герой, раз вон та тумба с книгами и учебниками. А во, медицина, строение человеческого тела, значит она твоя. Смотрю, ты время зря не теряешь, и это правильно. Трофимыч ловко снял с плеч тактический рюкзак и принялся метать в тумбу принесенные с собой разносолы. Так, здесь в термосе горячий шулюм, дочь варила, козочка и зубрятинка, лосятинка, бульон просто загляденье, ажна ложка стоит. Самое то для поднятия силы и выздоровления растущего организма. Здесь в пакете пирожки, тоже с мясом. Это бананье, обезьянья еда, тьфу. А это будешь себе в чаек добавлять, дозировка на прислюненной бумажке. Ливс учил, когда узнал, что я в Хабаровск еду. Что это? Воззрившись на чекушку темного стекла, спросил Владимир, меж тем догадываясь о содержимом емкости. «Женьшень», — подтвердил догадку казак. «Шулюм, говоришь, дочь варила. Получается, она у тебя в Хабаровске живет?» «Живет, живет», — отмахнулся Трофимыч, вынимая из рюкзака пакет с шоколадными конфетами. «Это тоже к чаю. Так ты в отпуск, Трофимыч, дочурку проведать? А вот и неправда твоя. С капитаном я за пополнением прибыл». «С капитаном? С Харбина временного назначили нового капитана?» Опять вставил уничижительное «я казак», Чернаков Иван Иванович, сынка господина Чернакова, статского советника, кочерышку ему в дупло, взамен нашего Елизарова. В тайге не в зуб ногой, а гонору больше, чем у иных генералов. Куда бы деться, во все бочки затычкой лезет. Всю заставу насмерть задолбал, скорее бы уже Елизарова выписали, мочи нет терпеть Янтова. А бы кабы не придушили яга ненароком, хотя в рейды и патрули капитана не ходит, боится не вернуться. Правильно боится. Да только, чтобы Янтова ухаря к праотцам раньше времени не отправили, командир его со мной за пополнением снарядил. Выпуск в пограничной школе, так-то. У меня зятька по ранению со строевой списали, зато преподавателем ему работать в самый раз, чая не по буеракам с больной ногой шастать. А тонны служит в пограншколе в не самом последнем чине и на очень хорошем счету. Мне, зятек, по-сродственному, значит, отписал в направлении с десяток подпоручиков из тех, кто работать не за страх, а за совесть будет, а не как этот петух гамбургский, прости мя, Господи. О, Трофимыч, так ты серьезный фрукт, рассмеялся Владимир, к тебе на хромой козе так просто не подъедешь, а то, встопорщил усы казак, воздев указательный палец к потолку, гуторь, гроза епошек, когда тебя планируют выпустить из этой юдоли скорби и печали. Сегодня гипс после обеда снимут, осмотрят и скажут, когда седалище под пинок готовить. Добре, кивнул Трофимыч, присаживаясь на корточки у тумбы и переставляя в нее выложенные на кровать гостинцы. В открытом зеве рюкзака показалась рукоятка на гайке. А во, хмыкнул Огнев, глядя на плеть. А это, обернувшись, казак проследил за взглядом Владимира. Это внуку подарок. 7 лет завтра мальцу исполнится. Мне дед саморучно сплетенную плеть тоже на 7 лет подарил. Буду своего, хеха, Ваську в отпуске да на каникулах учить, а пока нагаечка на стеночке повисит. Маша проследит, чтобы этот электровеник без меня к нагайке шаловливые лапки не тянул, хотя он и сам с понятием, только все мы в этом возрасте с шилом в попе бегаем, да то и не с одним. Владимир лишь улыбнулся в ответ, отвернувшись к окну, чтобы старый казачина не увидел его раскисшей физиономии. Боже, как он устал в больнице, в тюремной одиночке, и то проще было. А Трофимыч разом за все струны его души потянул, и тут Владимира будто острой бритвой по лицу полоснуло от чужого враждебного взгляда. Стараясь не показывать виду, он осторожно выглянул на улицу, разглядев там Начфина Голубкова в компании 2 молодых врачей или интернов. Голубков, как всегда, экспрессивно размахивал руками, сосискообразными пальцами, указывая в сторону открытого окна палаты Владимира. Один из врачей, точнее одна из врачей, невысокого роста темноволосая девица, пробежала взглядом в указанном направлении. Владимира вновь ошпарила тщательно скрываемой ненавистью. «Трофимыч, ты как сюда просочился? Тебя никто не видел? Не вставай перед окном. Обижаешь?» – осклабился Харунжий, но самодовольная улыбка растаявшим снегом стекла с лица казака, стоило ему взглянуть на Владимира. «Нет, а что?» – Трофимыч из балагура моментально стал серьезным, просеменив на корточках вглубь палаты. «Похоже, по мою душу охотники пришли». Владимир повел глазами в сторону распахнутых оконных створок. «Ты, Трофимыч, я не вру. Я чувствую направленную на меня ненависть и желание поквитаться. Молодые барышня и барчук, на морды чистые клестирки, идут в наш корпус. Они меня в окно увидели. Понял, понял. Таки ты непрост, брат». Вытащив из рюкзака плеть и заткнув ее за пояс, Горелый убрал рюкзак под кровать, а сам встал в нишу, которая располагалась за полотном открываемой вовнутрь двери. Какая-никакая, а маскировка. По-видимому, раньше там стоял большой платяной шкаф, о чем говорил прямоугольный контур на стене, позже замененный скрипучим двустворчатым угробищем из ДСП, вот и образовалась ниша. Через 4-5 минут ожидания в коридоре забряцала тележка, на которой обычно возят шприцы, градусники, лекарства и медицинские инструменты во время осмотров. С каждым дрожанием секундной стрелки часов, лежащих на тумбе, звуки бряцания раздавались ближе и ближе. Вскоре к бряцанию инструментов добавился мерный стук каблуков. Через несколько ударов сердца звуки шагов и бряцания стихли напротив двери в палату Владимира. Переглянувшись с Горелым, Владимир подтянул к себе костыли. Зловеще скрипнув, дверь распахнулась во всю ширь, а в проеме показалась давешняя девица, толкающая перед собой тележку. Каштановые волосы ряженой мадемуазель скорее всего были крашенными, так как восточную кровь не могла скрыть никакая маскировка. «Здравствуйте, больной», – белозубо улыбнулась холодноглазая барышня. «Петр Игнатович направил меня к вам на снятие гипса, а после обеда будет осмотр. Давайте я постелю на кровать клеенку, вы ляжете, и мы размочим гипс». Метиска или квартиронка с японскими корнями потянулась к ручке, чтобы закрыть дверь. «Я-я, кха». Все произошло за какие-то доли мгновения. Трофимыча, пружинисто шагнувшего вперед, ударом ноги буквально вбило в нишу обратно. Владимир попытался шарахнуть девицу костылем, который он перехватил на манер копья и шуранул без замаха, но алюминиевая подпорка для хромых и безногих улетела в дальний угол палаты, играючи выбитая убийцей. Кхе, неожиданно пискнув раненым зайцем, крашеная азиатка закатила глаза и рухнула на пол. От же сучка, как кобыла легнула. Кха-кха, только у меня кистенек и мается, падла. Кха. Черепушку я ей вроде не проломил, аккуратно бил. Спасибо, Трофимыч, уделала бы она меня, как бог черепаху. Подскакав к несостоявшейся убийце на одной ноге, Владимир взял с тележки скальпель. Трофимыч, переверни ее на живот. Бросив на Огнева нечитаемый взгляд, казак выполнил просьбу, после чего Владимир разрезал халат на спине убийцы, тщательно примерился и несколько раз стукнул пальцами выше поясницы. Под дернувшейся девицей расплылось пахучее желтое пятно. Я ей ноги отключил, чтобы не махала и убежать не вздумала. Трофимыч, там наши этажом ниже и второй хрен. Твою. Сорвавшись с места, выплюнул казак. Не откладывая дело в долгий ящик, Владимир скальпелем разрезал шнур в горловине казачьего рюкзака, после чего стянул им руки фигуристой убийцы за спиной. Уе, вырвалось у Огнева, когда он принялся шмонать бессознательное тело со здоровущей шишкой на голове. Под юбкой, на внутренней стороне бедра у девицы обнаружилась плоская кобура с небольшим пистолетом. Упакованная дрянь. Надо и сиськи проверить, с таким выменем в лифчик запросто ручной пулемет заныкается или базука. Тут с улицы донесся нехарактерный для больницы треск бьющегося стекла. Перехватив пистолет и сняв его с предохранителя, Владимир попрыгал к окну. Вовремя. В разбитый стулом витраж первого этажа, который располагался напротив лестничного марша, ловко выпрыгнул интерн. Приземлившись на землю, парень выхватил из-за спины вороненый ствол с набалдашником глушителя. Бах, бах, бах, целил Владимир в корпус. Только дурак стреляет с неизвестной пукалки в голову. Тут бы в тело попасть, не говоря уже про молоко и ворону на дереве, тем более до киллера было метров 25-30. Так и вышло, первая пуля чиркнула убийцу по бедру, вырвав клок ткани и пробороздив мякоть, остальные ушли в молоко. Бах-бах, новая серия выстрелов отвлекла японского засранца, попытавшегося спрятаться за деревом, от выпрыгнувшего из окна казака. Бах, не высовывайся, падла. Нагайка в руках Трофимыча будто живая змея хлестанула за ствол. Чпок, вплетенная в кожу пуля на конце плети врезалась в глаз псевдоинтерна, не ожидавшего такой подлянки. А-а, схватился за лицо убийца. Глазик-то тю-тю, плеть же свистела не переставая. Меньше, чем через минуту, киллер лежал на земле, не подавая признаков жизни. Кивнув Владимиру, продолжавшему держать ряженого гада на мушке, Трофимыч подобрал пистолет, выроненный японцем, или кто он там на самом деле. Живой, твареныш, уже сам держа киллера на прицеле, прогудел казак, приложив к его шее два пальца, после чего отступил на пару шагов назад. Не дай бог ублюдок очнется и решит побрыкаться, тогда его и приголубит порцией свинца по куриным лапкам или глупой тыковке. Хороший у тебя кнут, Трофимыч, нашинский, сам не нарадуюсь. Ствол откуда взял, герой, это все моя неотразимая харизма, наполовину высунулся из окна Владимир, улыбнулся девушке, она и поплыла, гляди вот, пистолетиком поделилась, ха-ха, харизма, сбрасывая напряжение, рассмеялся Харунжий, Владимир поддержал, да, не дай бог твоя харизма ночью приснится, отдашь все, даже исподнее, веселый денек, мать его, как говорит Синя, глава 6. «Минуй нас пуще всех печалей». Вложив между страниц закладку, Владимир отложил книгу в сторону и потянулся к стакану с чаем. Нечасто ему в его непродолжительной жизни приходилось ездить поездами, но каждый раз он удивлялся чаю. Почему привычный напиток дома и в поезде отличаются как небо и земля? Сколько ты ни старайся, дома не получить черного, насыщенного густой тьмой, будто южная ночь чая. И сколько ты ни кидай в него сахар, он никогда не станет таким же сладким, как в вагоне. Либо пересластишь до приторности и гнусного вкуса прогорклого сиропа, либо не досластишь. А так, чтобы он с первого раза был черного цвета, в меру сладко и вкусно, никогда. Видимо, проводники из уст в уста и из поколения в поколение делятся секретом заварки чая. Не иначе под стук колес устраивают по ночам тайные церемонии посвящения новичков в проводники, на которых проводит ритуальные чайные церемонии. Заварил красивый чай, проводник. Не заварил, вышедший погулять неудачник. За колыхающимися занавесками неслышно мелькал частокол опор контактной сети, мигали огнями светофоры и уносились в хвост состава станции и полустанки. Восточный экспресс, напоминая шершня расцветкой локомотива и вагонов под имперский флаг, стремительно несся на запад, наматывая мили на колесные пары и настукивая версты автосцепками. Шух-шух-шух, заглушая тихий шелест кондиционера, за окном промелькнули очередные постройки. Грея ладони о горячий мельхиоровый подстаканник с выгравированным паровозом, Владимир вспоминал последние дни в госпитале и Хабаровске, оказавшиеся не сколько насыщенными на события, сколько суетливыми до невозможности. Не успело стихнуть эхо выстрелов из дамского пистолета и свиста плетки, как на Владимира и Трофимыча налетела запоздавшая кавалерия, как всегда проспавшая основные события и подоспевшая к шапочному разбору. Прилизанный рыбоглазый майор Сип с бледными губами и безвольным подбородком быстро начал качать права и наводить порядок в его понимании, но столкнулся с грозной оппозицией и сметающей все на своем пути стихией в лице главного врача. Ор стоял такой силы, что испуганные голуби и воробьи сорвались с крыш домов близлежащих кварталов, не говоря уже о корпусах госпиталя, из которых, похоже, сбежали даже лабораторные мыши и тараканы. Пациенты, привлеченные шумом, благоразумно не выглядывали из палат, ибо еще ни разу в своей истории медицинское учреждение не видело столько силовиков при исполнении на единицу площади. Впрочем, рыбоглазому шаманские пляски и завывания главврача оказались до одного места. Выстояв одиноким маяком под напором океанских волн, он потыкал пальцами подчиненным, куда кого развести и кому кого допрашивать или опрашивать в зависимости от стороны конфликта. Естественно, трофейную волыну у Владимира отобрали в первую очередь, отряхнули от пыли и грязи, всучили костыли и грубо поволокли в освобожденную от персонала ординаторскую, где усадили на табуретку перед, как подумал Владимир, подчиненным майора. Подчиненный оказался смежником из контрразведки. «Налетели», — подумал Владимир, — «где ж вы были, родимые, когда меня и парней пришли убивать? Зато теперь торопимся сливки снять». До появления в кабинете нового действующего лица контрразведчик извинился за грубость сотрудников СИП, довольно вежливо представился и сказал звание. От рыбоглазого майора, поморщившегося при извинениях за огрехи его людей, капитан Евсеев отличался умными глазами, в глубине которых тщательно скрывалась усталость, рубленными чертами лица, густой шевелюрой и подбородком. В отличие от майорского безвольного он был раздвоенным, разделенным не до конца пробритой ямой точно посередине. Ростом и телосложением капитан также превосходил старшего по званию, как мощная горилла худосочную мартышку. Как было сказано выше, допроса или опроса не дошло по причине появления в ординаторской нового персонажа, Афины Аркадьевны Бадмаевой, старшей медсестры хирургического отделения, хотя Владимир, хоть убейте, в упор не помнил в хирургии никакой Афины Аркадьевны. Пожилая дама с приятным располагающим лицом, сохранившим следы былой красоты, сухо улыбнулась капитану и пренебрежительно отмахнулась от грозного рыка майора странным шелковым лоскутом стеснением и выдавленным в ткани текстом. Лоскут дама небрежно извлекла из потайного кармашка идеально белоснежного халата. Владимир думал, что прилизанный рыбоглазый сибовец не способен испытывать чувств, поняв, что глубоко ошибался, когда разглядел дрожание пальцев, мнущих лоскут и страх, проступивший в глубине селедочных глаз. «Товарищ майор», капитан правильно интерпретировал мимику медсестры, которая двумя пальцами ловко вытянула лоскуток из рук майора, указав подбородком на дверь. Встав из-за стола, Евсеев мягко взял сибовца под локоток. «Пойдемте, товарищ майор». «Итак, Владимир Сергеевич», — мягко сказала госпожа Бадмаева, присаживаясь на освобожденный капитаном стул. «Как вы слышали, меня зовут Афина Аркадьевна. Извините, что перебиваю, Афина Аркадьевна, а можно к вашим словам добавить что-нибудь весомее имени, отчества и странного лоскута? Удостоверение с фотографией, документ с печатью, к примеру, законное требование», ничуть не смущаясь хмыкнула медсестра, нырнув во внутренний отдел сумочки, которую держала в левой руке. Владимир приготовился бить костылем, но дама вынула из сумки удостоверение в красной обложке. «Слушаю вас, товарищ полковник», проверив известные метки на раскрытом удостоверении, сказал Владимир, благо в отряде подробно рассказывали, куда смотреть. Правда, про лоскутки на занятиях никто ни словом не обмолвился, видимо, тут нужен допуск выше рангом. «Ну зачем же так, Владимир Сергеевич?» — попеняла полковник СИП. «Предлагаю общаться без чинов. Позвольте извиниться за майора Рыкова. Поверьте, простым выговором он не отделается. В свое оправдание хочу сказать, что майор не подчиняется мне напрямую и до сегодняшнего дня мы не пересекались. Я понимаю, разные службы и отделы, секреты от чужих, от своих тем паче». Где-то так, вымученно улыбнулась полковник, колющим взглядом прекращая дебаты на отвлеченные темы. Достав из сумочки две миниатюрных видеокамеры и диктофон, она настроила оборудование и начала опрос. Больше часа Владимир самым подробным образом отвечал на вопросы полковника, потом целый вечер изводил бумагу, описывая все, что зафиксировала пленка. Гипс в тот злополучный день с него так и не сняли, отложив процедуру на утро следующего дня. С Трофимычем тоже увидеться не удалось. Безопасники разделили пограничников, в интересах следствия исключив всякие контакты. В довершение ко всему, ближе к ночи в госпитале из тюремного изолятора привезли японскую девицу, с которой, к удивлению Владимира, прибыл капитан Евсеев. «Приказывать я вам не имею права, но прошу снять паралич ног. Не знаю, как тебя звать, красавица», окатив пленную ненавистью и обжигающей стужей слов. Из-за костылей Владимир неуклюже склонился над кушеткой. «Вздумаешь выкручиваться, я тебя в бревно превращу, одними глазами вращать сможешь, пить и жрать будешь только через трубочку и ходить под себя, поняла? Поверь, мразь, рука у меня не дрогнет. Всю оставшуюся жизнь будешь изображать баобаб и мечтать сдохнуть. А надо будет что-нибудь поспрашивать. По большой просьбе товарища из органов паралич выше шеи можно снять ненадолго. Обнажите ей спину и переверните на живот». Прекратив запугивание, обратился Владимир к сопровождающим. Несколько быстрых нажатий и пленная застонала от накатившей боли и сонма колючих мурашек, атаковавших нижнюю половину тела киллерши. «Через пару часов отойдет. Смотрите, чтобы не убежала. Рекомендую стреножить, чтобы не легалась». Гипс сняли утром следующего дня. Осмотрев пациента, лечащий врач рекомендовал первое время пользоваться палочкой или костылем с локтевым упором и постепенно нагружать ногу, каждый день понемногу наращивая нагрузку. Неизвестно, что там с нагрузкой, но начесался Огнев вдосталь, шелудивые собаки позавидуют. Следователи отстали от Владимира через три дня, выдав его насухо, заставляя вспоминать события на границе и в больнице до мельчайших подробностей. Видимо, хвоста им хорошо накрутили. Майор Рыков в госпитале больше не появился. Хоть бы кто-нибудь добрый поделился подробностями. Майор ли еще он и не у белых ли медведей? Эх, а любопытство так и гложет, как там мишки без пригляда. Из-за поста охраны на этаже исследователей СИП Огнев чуть не пропустил выписку парней и капитана. Помахав ручками, пограничники шустро вымелись из стен храма Асклепия и умотали на вокзал, между собой обсуждая положенные им по ранениям отпуска. Счастливые. Только-только Владимира оставили в покое, и он втайне начал мечтать о прогулках в парке без пригляда неусыпных надзирателей и о выходе в город. Как свалилась очередная напасть в лице фельдъегеря, доставившего вызов в столицу. Вроде и радостное событие, а суета с подгоном парадной и повседневной формы убивала радость на корню. Вновь нарисовался Начфин, но был послан по известному адресу. Это в первые дни после неудачного покушения он трясся на зависть осиновому листу, боясь, как бы его не замели за историю с ряжеными интернами, а через неделю осмелел. К черту Начфина, ателье в военторге справилось не хуже рекламируемого портного и за меньшие средства, правда форма тоже встала в копеечку, выброшенные на ветер деньги. Через несколько месяцев, когда вернутся потерянные габариты и вес, мундиры придется сдать в утиль, подгоняли то их по нынешней анорексичной фигуре. Припадая на палочку и подтягивая плохо гнущуюся конечность, Владимир шкандыбал по отделам военторга, благо тот располагался через дорогу от госпиталя, помимо формы закупая бытовые мелочи типа повседневной одежды, трусов, носков и мыльно-бритвенных принадлежностей. Денег хватало с избытком, да здоровье пока подкачало, поэтому приходилось душить хомяка и из списка самого нужного вычеркивать ненужное, ибо элементарно не унести. Самое гадское в сложившемся пасьянсе было то, что с отъездом парней и капитана Владимир остался без поддержки. Медицинский персонал и сибовцы незаметно дистанцировались от проблем пограничника, у них своих заморочек полон рот, чтобы еще с чужими разбираться. Клерки в штабе, куда пришкандыбал Огнев из госпиталя, занимались пинг-понгом с отправкой из кабинета в кабинет, особенно зверствовал начальник отдела ВОСа, упиравший на покрытый мхом и плесенью древний циркуляр, в котором оговаривались типы билетов и транспорта, положенные военнослужащим для перемещения по стране в мирное время. Положено поездом, значит поездом. Ишь чего захотел, самолетом. Не положено. В Москву вызывают? Хорошее дело. А где приказ о выдаче проездного документа по установленной форме? Нет приказа. А кто должен составлять приказ? Уж точно не подполковник Коваленко. Во всей стране бардак, а у подполковника как в аптеке. Его не обманешь. Вы, Стрелок, можете прокатиться до военного аэродрома, а там, если вас не пристрелят за нарушение охранного периметра и пропустят на охраняемую территорию, имеете все шансы договориться с летчиками о провозе в бомбовом отсеке бомбардировщика или в багажном отсеке военно-транспортной авиации. Только учтите, ради вас персонально никто борт гонять не станет, а на гражданском самолете вам лететь не положено, рылом не вышли, поэтому держите билет на поезд и топайте с глаз долой. Вызов фельдъегерь вручил: Стрелок, кому вы уши лечите, идите отсюда, болезный. Не того вы полета птица, чтобы вам фельдъегеря что-то вручали. Совсем распустились на границе, привыкли к вольнице. Вам, Стрелок, по чину не положено. Хотите пожаловаться, жалуйтесь своему министру на тупорылых чиновников, которые не удосужились как полагается оформить вызов и командировку. И, вообще, скажите спасибо за неделю дополнительного отпуска. Не каждому выпадает счастливая возможность на дурничка отдохнуть от армии в поезде, хоть отоспитесь в волю. Устав искать правду и стучать лбом в закрытые двери, Владимир, написав и отправив рапорт на заставу с приложением копии вызова, взял билет, проездные документы и направление к военному коменданту на железнодорожном вокзале. Поручик Валерий Иванович Прохоров, он же военный комендант, оказался нормальным мужиком. Ругаясь, на чем свет стоит, он высказал все, что думал о бараньей дурости и упертости подполковника. «Сегодня могу посадить на скорый, могу на экспресс, он два раза в неделю ходит, как раз через 5 часов будет. Четверо суток до Москвы идет», — потер подбородок комендант, включая компьютер и заходя на страницу с расписанием поездов. «Нет, с экспрессом не получится. Там остались одиночные люксовые купе, плацкарта в экспрессе не предусмотрена. Извини, по генеральской броне я тебя посадить не могу. А если доплатить?» «Доплатить?» — задумался комендант, после чего хмыкнул в усы. «А ты, Стрелок, случайно не сын миллионера? На вид не похож, хотя я...» «Хотя...» Тут уже хмыкнул Владимир. «Пограничник, в Москву, с палочкой». Взгляд карих глаз сверху донизу пробежался по фигуре Огнева, остановившись на палочке с красивой резной ручкой из натурального дерева. «После госпиталя. Знаешь, Стрелок, земля слухами полнится, а я, как ты понимаешь, сижу там, где сходятся все сплетни. Говорить не буду, но я догадываюсь, откуда ты такой красивый. Не жалко тратить выплаты, жалко 7 дней с моей ногой трястись в плацкарте». «ХММ, тоже верно», — кивнул поручик. «Впрочем, хозяин, барин, с другой стороны, даже с доплатой выйдет дешевле, чем лететь самолетом. Так, Стрелок, дай-ка свое предписание». Внимательно изучив документ еще раз и чуть ли не попробовав бумагу на зуб, поручик вернул предписание Владимиру. «С билетом я тебе помогу, Стрелок, предоплатить никаких запретов не было. А теперь послушай моего бесплатного совета. Беда пограничников в том, что вы ходите под гражданскими шпаками Министерства финансов, а во всем остальном, особенно что касается перемещений по стране, сидите под крылышком управления военных сообщений. Как я посмотрю, твои бумаги составлялись не в корпусе, а непосредственно в Минфине». Заскорузлый, прокуренный до желтизны палец ткнул куда-то в сторону нагрудного кармана кителя, в который Владимир сложил предписание. «Там внизу виза и шифр отдела в секретариате министерства, который работает непосредственно с корпусом пограничной стражи, но штафирки они и есть штафирки, безмозглые канцелярские крысы. Составляя твое предписание в корпусе, ваши ВАСОшники сразу бы озаботились проездными документами и нарядом на заселение в гостиницу по прибытии тебя в Москву. Гражданские исполнители об этом просто не подумали, у них все по линии губернских представительств идет, а корпус губернским чернильницам не подчиняется, тут они дали маху. Только ты игнорировать сию бумагу не можешь», — палец опять указал на карман. «Поэтому, мил человек, не сочти за труд, а сразу по прибытии скатайся в штаб корпуса, прояви вежливость и отметься в комиссариате, а после уже кати в Минфин, так ты избежишь ненужных неприятностей. Поверь мне, я многое повидал на своем веку, и ты не первый у меня такой горемыка из числа тех, кому предписано ехать туда, не знаю куда. Нужные адреса я тебе сейчас распечатаю, не проворони их по дороге, а то будешь метаться по Москве, а там патрули злые, столица же, без разговоров гребут в комендатуру, доказывай потом, что не верблюд. Посадит на губу на 3 суток и будешь своей палкой решетки околачивать до посинения». «Спасибо», — тяжело вздохнул Владимир, понимая, что судьба приготовила ему очередной квест. «Спасибо, на хлеб не намажешь», — буркнул поручик, подхватывая из принтера распечатку с нужными адресами. «Держи и топай ко второму окну, я сейчас свяжусь с кассиром. Люксом покатишься, миллионер, дохромать сможешь, сюда же дошкандыбал». «Ну-ну». Поручик, не глядя, щелчком выбил сигарету из лежащей на столе открытой пачки. «Ты там осторожней в Москве, Стрелок, ты еще молодой и не знаешь, что башибузуки в штабах не чита китайским и японским налетчикам на границе. Узкоглазых хоть пристрелить можно, а эти нехорошие люди жизнь испортить могут так, что хоть караул кричи и под поезд кидайся, сожрут там тебя без соли и перца». Чиркнув зажигалкой, поручик глубоко затянулся. «Ты иди, иди, чего встал? Кассир тебе уже прогулы ставит». До поезда Владимир успел плотно пообедать и заскочить в близлежащий с вокзалом магазин, где прикупил себе пару легких хлопчатобумажных сорочек и штанов в поезд и несколько книг. Так-то у него в рюкзаке лежал планшет, но хотелось почитать чего-нибудь в бумаге. Чтение с экрана все же не то. Нет в современных технологиях романтики шелеста страниц и манящего запаха типографской краски. Люкс впечатлял. 5 купе на вагон, не считая купе-проводника. Удобный диванчик, откидной столик, напротив которого разместилась полуторная кровать, узкий пенал гардероба и персональная уборная с душевой кабинкой, гостиничный номер на колесах. Еще приятнее поездку делали кондиционер с индивидуальными настройками, телевизор, радио и небольшой холодильник. «Жить можно», — решил Владимир про себя. Конечно, цены на Восточный экспресс скусались, но и уровень комфорта не шел ни в какое сравнение с другими поездами, кроя их как бы к овцу. Полноценный ресторан, состоящий непосредственно из вагона зала и вагона кухни. Вагон-клуб, в котором можно провести вечер, сидя в удобном кресле с книгой в руках, играя в карты с другими пассажирами или музицируя на настоящих музыкальных инструментах, при условии умения играть на этих инструментах. Люкс подразумевал завтрак и обед, включенные в стоимость билета. Ужин и полдник отдавались на усмотрение пассажиров, многие из которых специально прихорашивались к вечернему променаду в ресторан и клуб. Опытным взглядом оценив наряды господ, спасибо мачехе за науку, Владимир предпочел ужинать в одиночестве, заказывая легкие ужины в купе. Помятуя кусачесть билетов, в экспрессе путешествовала публика с достатком выше среднего и совсем не от сахи, выражаясь изоповым языком. Если на завтраке и обеде в ресторане работали законы демократии, допускавшие довольно-таки широкую вольность в нарядах посетителей, исключая, конечно, вульгарные шорты и футболки с майками, то вечером правило бал сословное общество, и Владимир совершенно не горел желанием быть белой вороной на фоне дорогих костюмов дам и джентльменов. Изображая нищего или бедного родственника в плебейском мундире стрелка пограничных войск, ибо посетители в хлопчатобумажных костюмах вечером в ресторан не допускались, к тому же профитроли по цене пирожков из чистого золота грозили отъесть изрядную часть боевых выплат. Ну их к черту с такими ценами. К тому же люкс люксом, а одного умения различать с десяток ложек и вилок тоже недостаточно. Застольные этикеты и умение непринужденно поддерживать беседу на отвлеченные темы, говоря обо всем сразу и ни о чем, в частности, прошли мимо образования Владимира, став еще одним барьером на пути в высшее общество скоростного экспресса. Шух-шух-шух, очередной комплекс придорожных сооружений тихо прошелестел за окном. Отпив подстывшего чая, Владимир вернулся к чтению. Пробежав взглядом по строчкам, он заложил палец на титульном листе и вновь посмотрел на обложку. «Россия от бронзовых топоров до ядерных ракет», в сотый раз прочитал он. Борис Александрович Рыбаков, 50. Да, наворотили предки в 20 веке, писал академик интересно, заставляя продумывать и проживать прочитанные строки внутри себя. Рыбаков продлял историю славян на несколько тысячелетий вглубь веков, с чем Владимир, окунаясь в память ласки, соглашался без лишних споров. Жаль, автор в книге, по мнению Владимира, слишком мало внимания уделил седой древности и средним векам, акцентируя интерес читателей на 19 и начале 20 года, как главных вехах становления современной Российской империи. Русско-турецкие войны, проигранная Первая русско-японская война, февральская революция 16 года и отречение Николая и в пользу младшего брата Георгия, больной гемофилией цесаревич Алексей исключался из престола наследников. Академик Рыбаков с точки зрения историографии пытался разложить события по косточкам и по полочкам, но даже он терялся в оценках, почему императора Георгия и поддержали рабочие губернии Юга России, Москвы, Урала и Поволжья. Да, к тому времени деятельный и неугомонный брат царя владел громадными промышленными активами и сельскохозяйственными холдингами, созданными за собственный кошт. Да, на принадлежащих ему заводах повсеместно применялась передовая по тому времени организация труда, строились дома для рабочих, целые поселки и города с трамваями, электрическими станциями, больницами, библиотеками, школами, канализацией и водоснабжением. Георгий Александрович категорически запрещал строительство хибар на принадлежащих ему землях. Видимо, переболев жестокой пневмонией и чуть не умерев, он заработал пунктик на чистоте и гигиене с внимательным, можно сказать, маниакальным слежением за собственным здоровьем и здоровьем окружающих. Если где-нибудь на окраинах старых рабочих поселков еще можно было встретить грязь и нечистоты, то на заводах, принадлежащих царскому брату, царили чистота и порядок, как и во вновь возводимых поселках и жилых районах. Люди, не будь дураками, связывали собственное благополучие с Георгием Александровичем, вставая за него горой, не поддаваясь разлагающей агитации коммунистов и социалистов различных мастей. Даже Первая империалистическая война не сильно пошатнула популярность Георгия Александровича в среде рабочих на принадлежащих ему заводах, чего нельзя было сказать о государе-императоре. Николай II, прекрасно осведомленный о царящих в обществе настроениях и подстрекаемый остальной сворой Романовых, мягко говоря, недолюбливал младшего брата, считая того заигрывающим с чернью, но ничего не мог поделать с набравшим мощь магнатом, плевавшим на мнение Владимировича и Николаевича, сплоченную клику детей великих князей Владимира и Николая Романовых. Георгий презирал наглых и беспринципных родственников, чуть ли не в открытую грабящих Россию и помыкающих слабохарактерным императором, и не скрывал этого. Вдовствующая императрица Мария Федоровна разрывалась между сыновьями, пытаясь примирить их друг с другом после размолвки, связанный с женитьбой Николая на Алекс Гессендармштадтской всего лишь через неделю после похорон отца. Все старания Марии Федоровны разбивались в туне, год за годом братья только отдалялись друг от друга. Георгий критически высказывался о союзе с Францией и Англией, справедливо указывая на пагубность навязываемой кредитной кабалы для империи, тыкал в отсталость армии, не вынесшей уроков из поражения в русско-японской войне. Проще говоря, Георгий чаще выступал оппонентом политики царя, чем союзником брату. Чуть ли не черной ненавистью он ненавидел Сергея Юльевича Витте, инкриминируя ему вину в смерти отца. Витте указывал на состояние железнодорожного пути, но ничего не сделал, чтобы устранить обнаруженные дефекты, что повлекло за собой крушение царского поезда и болезнь императора с его последующей смертью в 1894 году. Крушение поезда только цветочки, деятельность Витте на финансовой ниве подвергалась постоянной и часто обоснованной критике Георгия Александровича, за что тот получил отлучение от двора после восшествия старшего брата на престол. Так или иначе, Георгий Александрович отказался от военной карьеры и на короткой ноге сошелся с ведущими промышленниками Российской империи, начав строить свою империю внутри государства. На первых порах будущему императору помогло приданное княжной Марии Николаевны Юсуповой, младшей дочери князя Николая Борисовича-младшего Юсупова, на которой он женился в 95 году. Мария Федоровна также существенно помогла сыну финансово. Через 10 лет совокупный капитал Георгия Александровича намного превысил планку в 200 миллионов рублей. Война и разруха долгое время обходили стороной вотчины и заводы младшего царского брата. Первые месяцы казна даже военные заказы предпочитала отдавать в руки других промышленников и за границу. Правда, возрастающий снарядный голод заставил обратиться к Георгию, который давно приготовил военные рельсы. Обладая аналитическим умом и развитой интуицией, Георгий Александрович еще в 15 году начал создавать рабочие дружины. Он выступал на заводах, рассказывал, к чему ведет война и предупреждал о пагубности агитации большевиков и эсеров, ратовавших за переход войны империалистической в гражданскую. Обладая талантом оратора, он едко высмеивал вождей пролетариата, предлагая им рассказать и прилюдно поведать, на каких заводах они работали или из каких пролетарских семей они родом, а потом прилюдно задавал риторический вопрос: на какие средства господа революционеры живут за границей и ни в чем себе не отказывают. Неоднократно на Георгия и его семью устраивали покушения. В 13 году от бомбы террориста погибла его младшая дочь, а сам великий князь получил несколько осколочных ранений. В августе 14 года бомба с часовым механизмом взорвалась под столовой крымского имения Георгия Александровича. По счастливой случайности никто не погиб. Вся семья и большая часть слуг в тот момент были в летней беседке, где дети устроили театрализованное представление для родителей. Революцию с отречением старшего брата Георгий Александрович встретил в Юзовке 51. Прилетевшие из Питера телеграммы требовали его прибытия в столицу, и Георгий Александрович прибыл во главе двух десятков эшелонов, набитых до зубов вооруженными дружинниками с орудиями, броневиками и пулеметами. Правда, он задержался больше, чем на месяц, за который Временное правительство и Государственная дума успели наворотить дел. Дружинники Георгия стальной метлой прошлись по столице, уничтожая малины и выметая с теплых мест проворовавшихся интендантов. Лишилось кресел, должностей и званий множество генералов и паркетных шаркунов. Десятки высокопоставленных воров поставили к стенке. Часть депутатов и членов правительства разбежались как тараканы. Опасаясь народного гнева, дядя Георгия скопом рванули в Лондон и Париж, где получили ультиматум: или они возвращают наворованные и честно служат отчеству, или навсегда лишаются статуса царствующей фамилии и могут оставаться за границей по причине закрытия доступа на родину. Никто не вернулся. Последним с семьей убрался Николай, туда ему и дорога. Жесткие меры позволили наладить снабжение воющей армии и насытить ее вооружением с боеприпасами. На фронте установился шаткий статус-кво. Боевые генералы чуть ли не молились на нового императора. Народные массы в тылу удалось отвлечь заявлением о конституции, которую Георгий Александрович обещал даровать народу вместе с венчанием на царство. Также Георгий Александрович отказывался от абсолютной власти и разрешал действия любых политических партий в стране, за исключением призывавших к насильственному свержению действующей власти. Церковь отделялась от государства, ей давался год на выбор патриарха и 5 лет на переговоры со старообрядцами для поиска примирения православных конфессий. Заявлений прозвучало много и не всем они пришлись по нраву. Помимо затаивших злобу внутри государства, подняли голову недруги за ее пределами и перебежавшие предатели. Первыми начали интриговать англичане, затем к ним присоединились французы, на что Георгий ответил отзывом из Франции экспедиционного корпуса и объявлением переговоров о перемирии с Германией, военные действия с которой практически остановились. Кайзер, задыхающийся от нехватки всего и вся, получил передышку и перебросил часть войск на Западный фронт, где начинался второй акт Верденской мясорубки. Антанта также подтягивала резервы и активно перебрасывала через океан войска вступивших в войну североамериканских Соединенных Штатов. Вскоре западным союзникам временно стало не до России, которая принялась активно зализывать раны и готовиться к захвату Черноморских проливов. Первая империалистическая закончилась неоднозначно. Германия подписала капитуляцию, на подписание которой союзники забыли пригласить Россию. В конце войны восстала Польша, в итоге, под давлением бывших союзников и угрозой широкомасштабной интервенции, получившая независимость. Были вооруженные выступления в Финляндии, но их утопили в крови. Георгий на корню пресек антирусские выступления и лишил финнов привилегий, превратив княжество в одну из губерний, объявив, что несогласные могут переселяться в Швецию. С подачи англичан заполыхали Кавказ и Закавказье, неспокойно было в Средней Азии, но захват Босфора и освобождение Константинополя даровали Георгию такой кредит народного доверия, что восстания в горах и пустыне на фоне знаковой победы казались не стоящей внимания мелочью. Части, снятые с Западного фронта, стальным катком прошлись по горам, свинцом заливая очаги сопротивления. Видя расправу над непокорными горцами, азиаты успокоились сами. Георгий сдержал обещание. Страна получила конституцию и всеобщее избирательное право. Рабочие дружины и моряки, штурмовавшие Константинополь, стали гвардейскими и принесли в армию обращение товарищ, изначально пришедшие с флота и закрепившиеся во всех вооруженных силах империи. В 28-м году с провокацией на КВЖД началась Вторая русско-японская война. Бывшие союзники не простили Россию, накачав Микадо деньгами. Получив самые благожелательные заверения в Вечном Союзе, японский император решил наказать северных гайдзинов. Первоначально его генералам сопутствовала удача и казалось, что Япония отберет у России Приморье и север Сахалина, но внезапное появление в Токийском заливе русского флота и десантных судов спутало стратегам все карты. Японские объединенные флоты и разведка прозевали проводку русских боевых кораблей северным морским путем. Русские генералы и адмиралы прекрасно видели, к чему ведут дело англичане с американцами и французами, наускивая Японию на Россию и заранее приняли меры. Никто в штабах западных стран подумать не мог, что русские пойдут на подобную авантюру, увенчавшуюся оглушительным успехом. Старые корыта, оставшиеся на защите берегов страны восходящего солнца, были походя пущены на дно. Береговые батареи ничего не смогли противопоставить орудиям главного калибра линкоров и бомбардировщикам, запущенным с палуб трех переделанных паровозоперевозящих судов. Высадившийся десант быстро сломил неорганизованное сопротивление. День высадки русского десанта в Токио считается днем начала биржевого краха в САСШ Британии, индексы бирж которых рухнули на фоне сообщения из Японии, а экономика начала скатываться в депрессию. Слишком много англосаксы поставили на новую войну. Россия вернула Сахалин и Курильскую гряду, Порт-Артур снова стал базой Тихоокеанского флота. Жилтороссия вошла в состав империи, остальное отдавалось на откуп Японии, которую победившая держава не стала раздевать до трусов. В 29-м году на пост канцлера Российской империи избирается ранее находившийся в тени серый кардинал и глава левоцентристов в Государственной думе. Грузин Иосиф Джугашвили с партийным псевдонимом Сталин становится бессменным руководителем страны на долгие 17 лет. Он по праву вписал свое имя в историю империи мира, как стальной канцлер. Победа во Второй империалистической, мировой, войне неразрывно связана с именами Георгия и Иосифа Сталина, Джугашвили. Владимир захлопнул книгу. 7,5 миллионов погибших и пропавших без вести. 3,5 года войны не на жизнь, а на смерть. Тысячи сожженных деревень, городов и сел. Неимоверное напряжение всей страны, сломавшее хребет гитлеровской Германии. Предательство союзников, решивших воплотить план немыслимое, и бомбежки Лондона, утопленная в море армия фельдмаршала Монтгомери. Третья русско-японская война, названная пятидневной. Не дай бог мир опять скатится в подобный хаос. Впрочем, с современным уровнем вооружений 3 лет войны может больше и не быть. 3-й шарик от солнца раздолбают за несколько часов, даже тараканов не останется. Тудум, тудум, отстучали колесные пары по стыку, вновь перейдя на едва слышный шелест. На бесстыковом пути экспресс сдержал скорость около 130 км в час, но в комфортных вагонах стремительный бег состава почти не ощущался, только тяжелые занавески покачивались то ли от потока кондиционированного воздуха, то ли от редких, едва заметных подергиваний вагона. Вновь пошелестив недочитанными страницами, Владимир перевел взгляд на часы, встроенные в стену над телевизором. Неумолимый бег времени медленно, но верно приближался к обеду. Пора бы ополоснуться в душе, привести себя в порядок и совершить променад в вагон-ресторан, а история давно минувших дней подождет. Когда-то давно Россия в кои-то веки сумела выиграть мир, присовокупив его к победам на поле боя. Вторая империалистическая дорого обошлась и стране, и Романовым. Смертью храбрых погиб Михаил Александрович Романов. Не желая сдаваться в плен, он подорвал связкой гранат себя и окруживших его фашистских егерей. Генерал-полковник бронекавалерийских войск попал в засаду во время инспекции подчиненных ему подразделений. Немецкие диверсанты, отправившиеся на захват брата императора, полегли все, как и их сослуживцы и командование. После войны российские спецслужбы зачистили всех, до кого не смогли дотянуться до подписания капитуляции Германии. Несколько ранений получил Сандра, кузен Георгия. Михаил и Сандра одни из немногих, кто поддерживал царственного родственника с первого дня его восшествия на престол. Так и знай, резко распахнувшаяся дверь орудийным выстрелом громыхнула на весь вагон. Мгновением спустя из купе пули вылетела раскрасневшаяся барышня в легком, напоминающем кружево, платье из шитья. Дабы не быть снесенным с ног, Владимир вжался в стену, но избежать столкновения с живым снарядом не сумел. С каким-то неестественным чпокающим звуком голубоглазая брюнетка врезалась в замершего путника. От прострелившей в руке и в ноге боли захотелось взвыть по-волчьи, но Владимир лишь сдавленно прошелестел сквозь плотно сомкнутые зубы. «Осторожней, барышня, с дороги!» С места в карьер вспылила брюнетка. «Не смей прикасаться ко мне, мерзавец! Это еще один из твоих прихвостней, да, папа?» Рявкнув рассерженной тигрицей, девушка резко развернулась к двери покинутого купе, между делом успев врезать острым носом изящной туфельки по многострадальной ноге Владимира. Тот с трудом удержал очередной стон, только слезы из глаз брызнули сами собой. В другое время и в других обстоятельствах он только бы посмеялся над ситуацией и даже не отказал бы себе в удовольствии как бы невзначай прижаться к симпатичной особе, только не сегодня и не сейчас. Екатерина, в светлом прямоугольном абрисе двери, застилаемом пеленой непрошенных слез, возникла высокая мужская фигура. Только на что-то взбешенная на отца девица и не думала останавливаться, хищной птицей вцепившись в сорочку Владимира. «Наташа, останься в купе». Видимо, барышня ранее не пренебрегала уроками самообороны или рукопашного боя, настолько ловко у нее получилось развернуть Владимира на узком пятачке и толкнуть его навстречу мужчине. Треск раздираемой ткани сорочки, зацепившийся за ручку двери купе, и грохот упавшей на пол трости стали неким сигналом остановки для фурии, чей взгляд прикипел к обнажившемуся плечу молодого человека, с которого съехал оторванный рукав и полуобнажившейся груди. Пуговицы сорочки не выдержали издевательства, отправившись в свободный полет, из-за чего верх сорочки распахнулся. Ой, узкие ладошки запечатали рот с коралловыми губами, округлившийся от шока и удивления при лицезрении нескольких свежих шрамов, парочка из которых, особенно на плече, были, откровенно говоря, безобразными, напоминая толстых фиолетово-розовых червей, забравшихся под тонкую кожу и перехваченных неаккуратными стежками. «Екатерина, что ты себе позволяешь?» Густым басом громыхнуло над головой Владимира, наклонившегося за тростью, чтобы скрыть от девицы и ее отца искаженное болью и ненавистью лицо. «Боже, как же он их обоих сейчас ненавидел!» Своими руками за все бы удавил, и избалованную бешеную дуру без царя в голове, и ее папашу, который, похоже, не заметил, что в него что-то врезалось. Чижик-пыжик был очень сильным, просто неимоверно сильным, но мелким и легким, и это был его самый большой недостаток. Босоголосый папаша Екатерины последнего недостатка был лишен. Медвежьими габаритами под притолоку и аккуратно постриженной бородой он напоминал раздобревшего батюшку из деревенского прихода, только пузо не выпирало, правда и плоским оно не было, Так, в меру выделяющиеся для здоровенного мужика за 40 с гаком. Молодой человек, приношу извинения. Екатерина, оглянувшись по сторонам, не дай бог кто любопытный выглянул в коридор, и втянув воздух, начал папаша. Пороть не пробовали? Подобрав трость, Владимир перебил внешне невозмутимого отца семейства. Меньше всего ему сейчас хотелось соблюдать разные политесы. Что за день такой? Пропади он пропадом, а ведь так хорошо начинался. Поведение отца сказало больше, чем ненужное Владимиру извинение. Нервные взгляды по сторонам говорили о том, что о внешнем приличии и репутации сосед по вагону заботится куда больше, чем о здоровье и состоянии невинно пострадавшего человека. Откровенно говоря, плевать ему, на лице ничего не написано, но в глазах читается, что тому проще откупиться. Зубастая акула бизнеса в самом бессовестном ее проявлении. Видимо, и дочь он принуждал выказать благорасположение какому-нибудь партнеру или нужному человеку, противному ей. Говорят, помогает. Щеки Екатерины покрыл румянец праведного гнева, а глаза начали метать молнии. «Хам!» — выдала она. «Зато вы, барышня, со всех сторон, откуда ни посмотри, блещете манерами и воспитанием, прямо образец для подражания». Не остался в долгу Владимир, отодвигая девушку с дороги. «Разрешите откланяться». Прохромав в свое купе, он рухнув в кресло. Дурацкая ситуация, карма у него что ли такая, на ровном месте попадать в неприятности? Тьфу! Сплюнул Владимир, вставая с кресла и стягивая с себя испорченную девицей сорочку. Только в помойку. Еще раз ополоснувшись и переодевшись в новую сорочку, он направился в ресторан. Война войной, а обед по расписанию – хоть и с опозданием на форс-мажоры. Семейство, знакомство с которым не состоялось и теперь вряд ли нормально состоится, оказалось там же, занимая крайний столик. Не представившийся отец, Наталья, супруга главы семейства, почти копия Екатерины с поправкой на 20-летнюю разницу в возрасте и недоросль лет 14, молодая калька папаши, только ростом пониже и мордой пожиже, правда, какие его годы, раздастся, дайте только время. Слава небесам, официант Евгений, уже знакомый с Владимиром и его предпочтениями, усадил его через два столика. Весь обед спину обжигали виноватые взгляды Екатерины и щекотище любопытные, принадлежащие ее матери. Расправляясь со стейком, Владимир представлял, что сейчас точно так же препарируют его, оценивают и взвешивают, ведь абы кто в одиночных люксах не катается. Мать так наверняка прикидывает соседа по вагону в роли возможной партии для дочери. Тем более лицом молодой человек совсем неплохо и фигура у него ничего. Костляв и худоват только, но это скорее не в минус, а в плюс. Даже повода продолжить знакомство придумывать не надо. Выбрать время и подойти с извинениями по всей форме, а дальше само пойдет как по писаному. Уж в этом Наталья собаку съела. Надо ли это Владимиру? Прикинув все плюсы и минусы, тот решил, что овчинка не стоит выделки, тем более отец партии не скрывал неприязни к молодому человеку, ставшему невольным свидетелем семейного скандала и выноса мусора из избы. Еще в коридоре вагона двое мужчин пришли к молчаливому уговору, что ничего не было, не было, так не было, не больно-то и надо. Расплатившись за обед и подкинув Евгению чаевых, Владимир, предварительно накинув на себя отвод глаз, пошел на выход, наблюдая за тем, как дочь с матерью и пара невзрачных, но накачанных парней, видимо из охраны акулы бизнеса, взглядами ищут внезапно пропавший объект внимания. Судя по всему, Катерина перепутала Владимира с этими супчиками. Дальше до самой Москвы никаких приключений не было, если не считать взгляды кривых губ Натальи, опознавшей соседа в форме рядового стрелка-пограничника при выходе из вагона на перрон Ярославского вокзала. «Нет-нет, простых смертных нам не надо», — говорил взгляд женщины. Взгляд говорил много чего, но именно эта мысль плавала на поверхности. О чем думала Катя Екатерина осталось неизвестным, так как Владимир опять использовал отвод глаз. Ну их, опыт предков нашептывал, что женщины особенно красивые и привлекающие внимание, как та же Екатерина, часто напоминают репейники, прицепиться, не оторвешь. Тот же опыт ехидно кхикал в кулак, что мужики бывают ничуть не лучше, но им хоть в морду дать можно, на копье насадить или на хапе шкишки намотать. В корпусе пограничной стражи его не ждали. Хабаровская история повторялась почти один в один, с той лишь разницей, что рожи у столичных канцелярских крыс с погонами выглядели намного масляннее и нажористей. Ложкой меда в бочке дегтя оказался комендант, без лишних разговоров и мозготрепки, где надо поставившие печати и выдавшие нужные бумаги, дабы было чем отбиваться от стражей правопорядка и военной полиции. Клерки в корпусе долго изучали предписание, чуть ли не на зуб его пробуя, сверялись с какими-то списками и звонили куда-то советоваться, в конце концов выдав Владимиру ордер на заселение в служебную гостиницу и приказав явиться завтра к 11:00. Пропуск с наименованием нужного отдела и кабинета будут дожидаться его на проходной. Пожав плечами, Владимир взял под козырек и поехал в куда послали, чуть сразу же не сбежав из зачуханного клоповника, на удивление размещенного в старинном здании едва ли не в самом центре столицы. Серые стены, убогая обстановка холла и подобие ресепшена с уставшей дежурной и замыленным комендантом, жирный таракан на обоих в полосочку и поддатые унтера, незаметно, как казалось им, несущие позвякивающую контрабанду в номера. Язык не поворачивался назвать это гостиницей. Ночлежка для рядового состава и унтер-офицеров с возможностью пешеходной экскурсии на Красную площадь. Не став заселяться, Огнев рванул в Минфин, созрела у него в голове одна мысль. Клерки у гражданских шпаков ничуть не лучше их коллег в погонах с прямолинейно перпендикулярно отформатированными мозгами, но закон бардака распространяется на всех, а значит никто не отменял возможность половить рыбку в мутной воде, тем более предписание получено им непосредственно из Минфина, а значит что? Значит включаем дурочку и не отсвечиваем. Получив временный пропуск с объяснением, как найти нужный отдел, чей шифр значился на предписании, Владимир отправился покорять очередные вершины, оказавшиеся не горами, а покатыми холмами. После родного корпуса даже Эверест ниже кучи песка в детской песочнице покажется. На месте выяснилось, что начальника отдела нет на месте и будет он только завтра утром, поэтому, товарищ Стрелок, ждем вас завтра к 8:30 и просьба не опаздывать. И куда мне сейчас? Натурально удивился Владимир, играя на публику так, что Станиславский не усомнился бы. На улицу, в корпусе сказали, раз предписание от Минфина, значит он и решает с заселением, бумаги в комендатуре выдали, чтобы патрули не замели и адью. Ведь вызвали напрямую, минуя ВОСа и корпус, я и так за билеты доплачивал, так как в Хабаровске в губернском представительстве плевались, что пограничники не в их компетенции, а ВОСОшники нос воротили, так как предписание Минфина не проходит по военному ведомству. Уважаемые, вы уж определитесь. Мне лично до лампочки, я могу и в парке на дью разложить на травке переночевав, но рапорт по инстанции по всей форме напишу. Сами понимаете, порядок следует соблюдать, а у нас с этим строго. Кому после этого отвернут башку, уже не моя проблема. Клерки дружно почесали тыковки, переглянулись между собой и начали куда-то усиленно названивать. Видимо, перспектива лишения голов путем отвинчивания и откручивания их не прельщала. Кто их знает, этих пограничников с нашивками за ранения? Уж не в голову ли им прилетело? Может быть, там вместо мозгов пуля размером со снаряд болтыхается? Такой уникум самому папе римскому рапорт написать может и до императора дойти, а неж без башни, им все равно. Через 20 минут монументальная мадам героических пропорций принесла в отдел ордер на заселение в гостиницу, одарив юного Стрелка открытой ободряющей улыбкой и притягательным ароматом дорогих духов. Она вручила ему документ, подробно рассказав, как проехать в ангажированные апартаменты. Поцеловав Марине Андреевне ручку и презентовав даме, подмигнула ей, что вы, как приятно, коробку владивостокских шоколадных конфет с агар-агар и кедровыми орехами, Владимир попрощался со столь нужной и полезной знакомой. Другое дело, крякнул он, проходя мимо метродотеля. Гостиница «Националь» числилась трехзвездочной, но выглядела на все пять. Ресепшн в стиле хай-тек, удобная мебель, море света, комфортабельные номера от простого стандарта до люкса и президентских апартаментов, и никаких засиженных мухами убогих обоев в полоску с жирными тараканами, нагло устраивающими променад средь бела дня. Предъявив ордер и получив взамен магнитную карту, Владимир через несколько минут заселился в номер. Неплохо в Минфине живут, оценил он обстановку одноместного стандарта. Тем временем в корпусе разыгрывалась своя маленькая трагедия. Кто-то где-то как-то доложил местному командованию, что с Хабаровска прибыл залетный орел с фамилией Огнев. Звание сей супчик небольшого, Стрелок, а гонору у оного как у бомбардира. Да-да, был такой. Как полагается, отметился в комендатуре и комиссариате, шарахался по корпусу, а потом исчез в неизвестном направлении. В принципе, направление известное, только непонятно, почему он не стал заселяться. Брезгует, видимо. Брезгует или нет, еще разобраться надо, но некоторые офицеры натуральным образом забегали из кабинета в кабинет. Да, Паша, нет мозгов, считай калека. Подтянутый офицер с полковничьими звездами на погонах присел на краешек стола майора, который несколько часов назад выписывал Владимиру ордер на заселение в недоразумение, зовущееся гостиницей. Ты бы поинтересовался, кто он и откуда, мне позвонил, глядишь, не срывался бы сейчас в поисках пропавшего стрелкой принесения извинений. Как был ты на голову скорбен, так нисколько не изменился. Нет в тебе, Паша, необходимой чуйки. С таким отношением тебе ни одна звезда на погон к майорской упадет, а три, и быть тебе капитаном, а не подполковником. Что ты на меня вылупился, как карась об лед? Знаешь ли ты, юродивый наш, что там, указательный палец полковника ткнул в потолок, с тебя шкуру снимут и вместо коврика положат, если пацану императора брякнет, куда его заселили? Как какого им императора? Сошел с лица майор, уругвайского, рявкнул полковник, дебил. Этих, широкая мозолистая ладонь прижала к столу клерка список с фамилиями пограничников, бойцов вызвали на награждение, сам император вручает, лично. Ты понял, дятел, лично император, а за что знаешь? Нет, Паша, я не узнаю тебя, не знать за какие грехи министра обороны пнули и чуть с нашего шефа, указательный палец опять устремился в зенит, голову не сняли. Дошло, наконец, в Минфине и у нас распоследним быкам и коровам хвоста накрутили, а ты стрелка в клоповник засунул. Знаешь, хвостом лично ты не отделаешься. Неудивительно, что он свалил оттуда. Не дурак, клопов кормить не собирается. Сейчас, Паша, ты хрен его найдешь. Если он не полный кретин, то давно уже чалится вместе получше ночлежки, но завтра ты его встретишь как самого дорогого гостя. На пороге с утра карауль, на коленях извиняйся, мол, ошибочка вышла, обознатушки, понял меня. Утро началось не с кофе. Нет, если отбросить гигиенические процедуры с бритьем и душем, а также прочие ежедневные ритуалы, то утро началось как раз с настоящего кофе с одуряющим запахом, заставляющим мечтательно смеживать веки и втягивать ноздрями воздух, чтобы не упустить ни одной капли царственного аромата. Что ж, стоит признать, что повара в гостиничном ресторане истинные кудесники своего цела, профессионал из большой буквы «П», а настоящий турок, который варил кофе в турке на раскаленном песке, достоин наивысшей похвалы, но взлетевшее за облака настроение оказалось втоптано в грязь при виде безобразной сцены, свидетелем которой стал Владимир, направляясь в метро после великолепного завтрака.